Ден выходил из экипажа первый, помог вылезти провокаторше, в длинной юбке можно легко навернуться. Довольная Злата ждала, когда Ден поведет ее дальше. «Это твоя мстя за то, что в зеркале подиума я одел ромашку в короткое, прозрачное платье на голое тело, а тебя в серый, рабочий комбинезон и вот такие ботинки». Ден все же сомневался, стоит ли идти дальше. Рыжая ведьма предвкушающе улыбалась и молчала. Предъявить ей нечего, платье полностью закрытое. Во, даже воротничок-стоечка высокий. У модницы с королевства грудь чуть не целиком видна, и кружев море, руки и шея открытые, и платье всех цветов радуги. А тут, строго и чопорно, волосы в высокой прическе, и изящество в движениях, и гибкость фигуры. Эт, девушки тут все гимнастикой занимаются, в обязательном порядке. Не пойму, Ден не нашел в памяти Эда ответа на аномалию физических данных. У женщин царства, в королевстве женщины, от девушек из Миродина, не сильно отличались. Это начальная военная подготовка, прикололся Эд, для общего выживания полезно. В прошлые века, когда оружие было не столь эффективно, женщинам часто приходилось помогать мужчинам в бою, и быстро и далеко бегать, это помогало пожить подольше. Традиция осталась, вот они и занимаются. Понятно, взглянув по-новому на Злату и покачав головой, ответил Ден. С кем ты сейчас разговаривал? Злата заглянула Дену в глаза. Ден, конечно, разговаривал, вот только слышать их разговор девушка не могла. У Дена даже губы не шевелились, и любое опровержение или сообщение, тебе показалось, только подтвердит ее правоту. Ден поступил тоньше. Ты в этом платье очаровательна, но меня смущает, что оно прозрачное, особенно сзади. Так с кем ты разговариваешь, Эд? Я это замечаю не первый раз. С милой улыбкой гестаповца поинтересовалась Злата. Это внутренний монолог, Ден решил не сдаваться, у ее же нет артефакта правды, или есть? Злата неверяще покачала головой и шагнула вперед. Ден посмотрел на спину девушки. Красивая у нее спина, и ее прекрасно видно под прозрачной тканью, с набитыми узорами. Руки и верх груди под горло были в таком же виде. Скажем так, необычно и очень сексуально. Ведьма, в кои-том веке, Эд был солидарен в оценках с Дином. У дверей в мини-дворец нашу сладкую парочку встретил слуга, поприветствовал и проводил в залу. Так и сказал: «Пройдемте в залу». Злата, проходя по комнатам и коридорам, с удивлением рассматривая предметы роскоши, которые дизайнер этой квартиры разбросал в видимом только ему порядке. Главная задача хозяев при декоре интерьера было показать, как они любят золото. Позолота присутствовала везде, даже на стенах. Мебели было много, разный. Стиль один, очень много позолоты. Горизонтальные поверхности мебели сплошь уставлены разным хламом. От ваз до статуэток. Похоже, мы попали в магазин на распродажу, случайно обронил Ден. Что такое распродажа? Я понимаю значение, но не понимаю смысл. Злата была само спокойствие, только ее глаза подозрительно блеснули огоньком интереса. Ден, прокрутив в голове вопрос девушки, не почувствовал подвоха, поэтому ответил развернуто. Представь, тебе нужно продать залежалый товар, ты вешаешь плакат на витрину магазина, все за полцены, переписываешь ценник, одну цену много больше, чем была, а вторую немного меньше, чем на рынке, но только у того товара, что у тебя не берут, включаешь в торговом зале бодрую музыку, и только успевая обслуживать любителей купить подешевле. Злата думала недолго, но вопрос задала совсем не тот, который был готов услышать Ден. А зачем нужна именно бодрая музыка? Чтобы покупатели не расслаблялись, Ден заметил вопрос в темных глазах и продолжил: быстрее покупали и не успевали подумать, зачем им эта покупка. Злата лучезарно улыбнулась, а глаза стали такие хитрые, явно хотела в чем-то поддеть, но промолчала. Ден обратил внимание на необычность сочетания в ее внешности. Волосы цвета темной меди, немного веснушек на носу, темно-карие глаза и смуглая кожа с бронзовым оттенком южного загара. Обычно рыжие, всегда белокожие. Под прозрачной тканью черного платья кожа казалась цвета шоколада. Местные аристократки были белокожие, такие сметанные. Это считалось признаком принадлежности к высшей знати. И в черных платьях ходили женщины из бедных. Такое цветовое разделение. Еще одним признаком аристократичности был ледяной снобизм. Улыбка допускалась, но только официальная. На мужчин это не распространялось, можно было смеяться, и это не являлось нарушением этикета. Только так никто не делал. На лице матерого аристократа присутствовал специально выработанный оскал, смесь презрения и усталости. Слуга открыл дверь, пропустил в помещение. Неплохо с размерами, квадратов 200. Две основные группы, мужская и женская. Подошел хозяин с женщиной, представил, как свою супругу Амелину. Эта дама, подхватив под руку Злату, повела знакомить с гостями. Уставшего всем Кивадина оставили в мужской компании. Мужская половина светской тусовки, приняв одинаковые позы, причем практически синхронно, уставились на ни в чем не виноватого Дина. Подумаешь, немного потоптался по чужим кошелькам, но это же такая малость, чтобы обижаться. Дин хотел применить психологический прием улыбка Барсика, но в зале присутствовали дамы. Натуры они утонченные, а вдруг есть беременные? Дин решил не рисковать чужим здоровьем. Это тебе не кажется, что нам тут не рады? Похоже, что и не будут, сделал долговременный прогноз Эд. Давай для начала все же выслушаем, от мертвых пользы мало, Дену такие кадры попадались на земле, правда, не в такой концентрации. Эд, сделав вид, что забыл его имя, выдавил из себя тусовщик в синем сюртуке и белых штанах. Странное платье у твоей супруги, решил сэкономить на семейном бюджете. Эд, нам уже грубят, давай ему отрежем чего-нибудь. Ден веселился, белые колготки ведет себя как баба, решил посплетничать про шмотки и деньги. А я думал, здесь приличное общество. Эд расстроился, похоже, драки не будет. Ден окинул взглядом скопление цветных пингвинов и, не найдя достойного противника, осмотрел помещение. Увидев пару кресел у столика, молча отправился к месту будущих переговоров. Решил сразу не устраивать погром, дать время Злате завести знакомство. Девчонка ослепительно улыбалась дамам, чем выбивала их из привычной колеи. Шипеть и плеваться ядом на такое непонятное и непривычное явление, как Злата, светская кодла посчитала опасным и решила сначала присмотреться. Дену стало неприятно находиться в этом доме. Как они так живут всю жизнь? Ден расслабленно смотрел за действиями напарницы. Для всех, смотрящих не него, расслабленно. На самом деле, Ден ждал большого дядю, который еще не приехал или не вышел ко всем. Да ему сегодня нельзя ошибиться с Деном. Третья попытка подряд призвать к порядку, заставить выполнять правила, придуманные большими дядями, будет выглядеть убого и не принесет желаемого результата. Думаю, все начнется после праздничного обеда. Эд сегодня подрабатывал синоптиком и давал прогнозы. Ему просто хотелось подраться. Стая цветных пингвинов переключила внимание на Злату. Они походили на этих птиц, также стояли на берегу и присматривались, пока не приближаясь. Местные мачо не понимали, кто перед ними. Стандарту местных красавиц Злата не соответствовала. Тут в моде белокожие, немного в теле и кружевах, величаво перемещающие в пространстве торчащие вперед груди, девы. Требовалось умение поддержать светскую болтовню и изображать чувства. Вовремя ахать и знать, кто чего сказал. Злата больше молчала, обезоруживающе улыбалась, разговаривала только по тому делу, которое ей интересно, мода. Остальные темы она просто не замечала, но как-то незаметно перетянула фокус внимания на себя, всех, даже мужчин. Гибкая и грациозная, смуглая и улыбчивая, загадочная и сексуальная, она привлекала своей непохожестью. Ну и обнаженной, прозрачная ткань не в счет, рельефной спиной, а не принятой здесь, мягкой округлостью. Даже полное отсутствие груди привлекало. Злата зажигала. Пригласили на обед. Напарница сидела рядом и с интересом смотрела, как Ден будет управляться с кучей ложек и вилок, разложенных перед ним. Как справился? Да никак, брал по порядку, от большей к меньшей. Все равно ему никто замечания не сделает, не рискнет. Кормили так себе, непонятное сочетание вкусов, всего понемногу, но все вокруг восхищались. Большого дяди не было. Перед танцами веселой толпой посетили парк за особняком. Дамы уже открыто вились вокруг Златы. К ним присоединились парочка мужчин. Разговоры ходили вокруг необычного платья. Народ желал напялить такое на себя. Ден представил вон ту тетку в таком платье. Ну да, ну да. Злата не рекламировала свою мастерскую. Она пару раз скромно обронила, что разрабатывает силуэты одному очень известному, местному высшему свету, модельеру. И что она свободный художник, и по заказу не работает, а только по вдохновению. И ведь не врала, все чистая правда. Злата играла, вела свою партию. Ден не знал ее конечный результат, не понимал цели, но Дина девушка от себя не отпускала. Раз ей так было нужно, мы можем и поприсутствовать, не вопрос. Для пары актеров, под кодом Штирлиц и радистка Кет, эта рыбешка мелковата, но Ден знал, мелочь привлекает рыбу покрупнее. Злата, на публику, стала показывать, что ей скучно и стала реже улыбаться. Она делала это просто виртуозно, тонко чувствовала моменты настроения толпы. В актерской игре местные курицы ей проигрывали не по счету, по уровням. Если бы Ден не знал, кто Злата на самом деле, он бы тоже пускал на нее слюни. Признает, даже если эта чертовка взялась за нас по-настоящему, мы бы устояли. Ден был собой горд, ну как же, справились с ведьмой, можно сказать, взяли в плен. Думаешь, мы устояли? Знаешь, у меня другая информация на этот счет. Эд, как всегда, видел все в темном свете черного солнца. Не у меня есть Вася, у тебя Светик, у нас все в шоколаде, сказал и задумался. А так ли это? Круиз по морскому берегу в постели Василисы оставил больше вопросов, чем ответов. И дело не в неуловимом муже, что-то произошло. Все стало по-другому, и по-другому стало в госпитале. Ден посмотрел на Злату, она будто чувствуя, открыто посмотрела в глаза, с непонятной Дену твердостью. Непонятно, то ли хотела поддержать, то ли скомандовала не расслабляться. Время текло не спеша, но текло. Ден решил поторопить дядь, и привлек напарницу. Нужно заставить хозяев нервничать и торопиться, пока мы играем по чужим правилам. Идея есть, нашептал на ушко радистке, сделав вид, что ей все здесь надоело. Злата разыграла сценку «хочу домой», но Дену сказала: «Эд, не отходи от меня, если танцы, я не умею». Позориться не хотелось, но за надо мы, конечно, потанцуем, извернемся, как сможем. Но если есть вариант, почему бы не соскочить? Вот и я о чем. Встаем, прощаемся и делаем вид, что собираемся уходить. Девушка плотно прижалась к Дену и практически шептала ему в ухо. Уйти не дали. Заиграла мелодия, вроде вальса. На Злату сразу нацелилось несколько кавалеров. Первый танец отказываться было неприлично. Зачем приехали, если не собирались танцевать? Ден не стал ждать паломничества цветных пингвинов, а сам поволок даму на танцпол. Ну, неплохо получилось. Грация отсутствовала как класс, но наглости было хоть отбавляй. Ден поначалу старался делать как все, потом понял, что он не все, и по-местному не умеет, а раз сгорел сарай, гори и хата. Научил за 10 минут танцевать Злату вальс. Оля, спасибо тебе за уроки, как там у вас дела на земле? Ден осознал, что пользу от общения с подругой с земли он недооценивал. Злата просто красавица, быстро научилась, и всячески потом помогала Дену, практически она вела в танце. Но как правильно, никто не знал, кроме Дена. Будем считать, что получилось супер. В итоге, отлично провели время вдвоем. Остальная танцевальная тусовка прошла фоном. Для всех они были поглощены друг другом. И после пары отказов от Штирлица и Кет, больше никто их не трогал. Уже стемнело, горели каскады светильников на стенах. Резиденты сидели в креслах, изображали усталых влюбленных. Подошел слуга. «Вас приглашают в кабинет». Ден рассмеялся в душе. «Эд, жизнь их ничему не учит. Девочку в кабинет пусть приглашает». Но слуге ответил: «Разве ты не видишь? Я занят». «Но они ждут ответа». «Значит, так и передай». Злата продолжила, не отрываясь, смотреть Дену в глаза. Слуга растерянно потоптался на месте и ушел. Злата подскочила первая. «Вот за эту колонну. И обними меня». Ден положил руки на талию. Сам облокотился спиной так, чтобы девушка могла наблюдать за происходящим на выходе из залы. Злата продолжила какое-то время говорить, создавая вид парочки, занятой разговором. «Идем к двери в парк». Практически дойдя до двери, девушка сделала вид, что что-то забыла и развернула все действия обратно. «Он сейчас должен быть один». Охрана побежала в парк. «Сбей с ног, сделай вид, что помогаешь встать, и в дверь справа, там удобная комната». Ден сконцентрировался на пространстве, включив талант. Время замедлилось, восприятие окружающего мира привычно исказилось. Ден четко почувствовал оптимальный порядок действий. Раньше с ним такого не случалось. Решив, что обязательно потренируется позже, он отпустил руку Златы. «Иди немного сзади и не отставай». Придерживаясь линии колонн, подошли к стене и с равнодушным видом продолжили движение к входной двери. Люди продолжали развлекаться. Но разве это развлечение? Вот Ден в этот момент развлекался по-настоящему, с адреналином в крови, с азартом и тримором внутри. Это вам не ленивая нега пьяных танцев. Вы что-то сказали про настоящий драйв под таблеточками на танцах в ночном клубе? Не мучьте себя, вы это себе придумали. Это такой вид анонизма, дешевка. Дальше Ден действовал стремительно. Сделал 4 быстрых шага и оказался в шаге от большого дяди. Сзади, очень вовремя, раздался голос Златы. «Милый, я здесь, ты меня потерял?» Ден неуклюже оглянулся назад, а шагнул вперед. Дядя упал. Помог подняться и волоком затащил в открытую Златой дверь. Все было сыграно, как по нотам. Большой дядя даже не понял, что его развели. Настолько естественно все получилось. Девчонку нужно на руках носить. Очень ценный кадр. Эд был явно под впечатлением. Главное ей об этом не сказать, а то сглазим. Не приведи черное солнце. Ден решил подстелить соломки. На всякий случай, чтобы была. Глава 5. Кабинет за дверью не подходил для важных встреч. Это был совсем не кабинет, а какой-то приемный покой. Зачем здесь кровать, совершенно непонятно. Рядом танцор, а ты тут решил поспать. Может, для особо уставшим, но есть стол и стандартные 4 стула, по одному на сторону света. Уронив дядю на первую попавшуюся табуретку, Ден приступил к деловым переговорам. «Ну», Ден рявкнул, нависая над сидящим на стуле любителем вызывать к себе. Товарищ не был готов к такой встрече и не знал, с чего начать. «Месье», Ден решил помочь. «Я уже понял, что мы встретились по поводу артефактов, которые вы, — Ден сделал акцент, — будете реализовывать по моей схеме. Я согласен на 3% со сделки». Дядя пытался встать, но Ден наступил на стул в опасной близости от важных мужских органов. Барыга начал приходить в себя и пытался взять ситуацию в свои руки, но это было неважно. «С чего ты взял, что мы будем работать через тебя?» «Хорошо», — легко согласился Ден, — «работайте сами, какие вопросы ко мне?» «Ты влезь не на свою территорию», — начал оправдываться барыга, — «и вообще нужно объяснить тебе правила». Последние слова он практически кричал бы, но сорвался на шепот. Злата осталась за дверью, а фиолетовый кот уже чесал свои когти о стол рядом с барыгой и не мог ее напугать. Кот был не только в сознании Дена. Его аура вырвалась наружу и окутала все вокруг. Аура прорвалась в мир улыбкой, на лице Дена ужасом, в глазах сидящего на стуле барыги. Аура прихватила клыками за горло, и, урча от удовольствия, уже готова сжать челюсти. «Объясни», — улыбка Дена стала радостной, как у смерти, наточившей косу и приготовившейся работать. «Отчего кошки радостно улыбаются? Может, когда играют с добычей, или видят свежее мясо?» Ден улыбался вместе с котом, одной улыбкой на двоих, и эта улыбка была похожа на лезвие косы смерти. «Хорошо, ты работаешь по своему каналу и не лезешь в другие дела». Лицо барыги стало немного фиолетовым, а слова были произнесены сиплым шепотом. Ден выпрямился. Барыга закашлялся и начал жадно глотать воздух. А ведь Ден к нему даже не прикоснулся. Страх, он такой, он на многое способен. Ден обошел стол и сел в стоящее напротив кресло, явно стоящее, так что с него удобно наблюдать за теми, кто расположен на кровати. А Ден смотрел на барыгу, тот как раз сидел на стуле напротив. Странная комната, отвлекся от работы Ден. Хрустнувший вернул рабочий настрой. «Завтра в полдень придешь в мой кабинет, обсудим, как будем проводить сделки». Ден задумчиво смотрел, слегка светящимися в полумраке комнаты глазами. «Мне не интересно работать в чьих-то границах, так что 3%, а я займусь доводкой своей идеи». «Что за идея?» Только что потевший от страха барыга почувствовал большие деньги. Ден видел в его глазах жадность. Они вечные спутники человека, жадность и страх. Они всегда рядом. Ден сделал вид, что не слышал барыгу. Он не стал выдумывать оригинальные ходы, сложные экономические планы и прочую лабуду, что любит вешать на уши профессор из университетов. Ден однажды видел интервью одного уважаемого человека. Из часового разговора Ден запомнил одну фразу, ключевую: «Хочешь заработать много, ограбь». И эта истина прослеживалась во всей истории Земли. Ден встал и пошел на выход, молча. За дверью Злата мило беседовала с компанией молодежи, от 16 до 25. На фоне девушки они выглядели, как детсадовцы вокруг воспитательницы. Это несмотря на то, что большинство были старше, да почти все были больше, не выше. Злата была среднего роста, объемнее и рыхлее, и нежнее, и ни у кого не возникало вопросов, кто в этой компании лидер. В манере держаться и разговаривать, в осанке и жестах, девушка была совсем иная, а главное, ее слушали, и слушались. Подхватив за талию, Ден повел, медленно и вальяжно, свою даму. успел краем глаза заметить разочарованные взгляды парней. «Мы домой, Злата», — продолжала улыбаться, прочитав в глазах своего мужчины нужную информацию. Ден кивнул, бросил взгляд. «Тебе нужно остаться», — девушка отрицательно покачала головой, положив свою ладонь на руку Дина, которой он обнимал ее талию, спокойно шла рядом. «Эд, что у нас за подселенец?» «Фиолетовый котенок, ты говорил, что никого не подбирал?» Ден был в шоке от сцены в кабинете с барыгой. Он сомневался, что там был именно Ден, в некоторые моменты так точно. «Тут только мы двое, и если фиолетовый котенок существует, то это часть тебя», — Эд был, как всегда, спокоен и расслаблен. Не дожидаясь, пока девчонка разберется в своих юбках, подхватил на руки и забросил в карету. Оглядел окрестности, на предмет возможных угроз, кивнул кучеру и присел рядом, с успевшей удобно устроиться Златой. «Милый, мне с тобой все больше и больше нравится быть замужем. Ты такой романтичный и обходительный». Ведьма просто издевалась над бедным Дином, но нужно срочно учиться танцевать. Ден решил, что без необходимости не будет разговаривать с Эдом в присутствии мать его жены. До Дина только дошло, что он женат, вполне по-настоящему, и если Злата не избавится от нового паспорта, то ему придется разводиться, долго и упорно доказывая, что семьи у них нет. Но пока жена не только не мешала, она была необходима. Как она на ходу спланировала операцию и осуществила управление захватом, а потом грамотно прикрыла спину. Интересно, где ее этому научили? «Ты как?» — одним взглядом, без слов, поинтересовался Ден. Злата поняла, также взглядом ответила, мол, все отлично, обняла его руку и положила голову на плечо. Ден смотрел на рыжие волосы, покачивающиеся в такт карете, и размышлял. План, разработанный им неделю назад, понемногу начинает воплощаться в реальность. Даже если барыга завтра не придет, есть обходной путь. Предупреждение Златы, не светится рядом, стоит обдумать, но следовать ему уже поздно. «Мы сделаем по-другому, замаскируемся под бизнес-партнера. Расчет на то, что на меня тогда не подумают. Кто станет резать курицу, несущую золотые яйца? А разыграть для всех, как огорчен потерей бизнеса, не составит труда. И главное, это будет прекрасный повод сразу вернуться в царство». Жизненная ситуация. Делец прогорел, возвращается побитой собакой домой. Это не убийца, пытающийся покинуть страну, чтобы избежать наказания. Ден в который раз прогонял, мысленно как мантру, детали, успокаивая себя. Карета остановилась. Злата спала. Еще бы, почти час монотонной езды, кого хочешь, укачают. Ден посмотрел на наручные часы. «Да, ты прогрессор», — серьезным голосом подколол Эд. «Гордись, Эд, я знаю, почему ты такой злой, было лениво даже разговаривать, бурная ночь не светит, дама устала, а ты решил отыграться на мне, как это некрасиво». Взяв девушку на руки, пошел в дом. «И прислугу постоянную не заведешь, круглосуточного соглядатая, мне даром не нужно». Ден пытался включить светильник и не разбудить подружку, какой идиот, так высоко прибил выключатель. Плюнув на освещение, врубил магию, стал подниматься по лестнице. Магия на мелочи размениваться отказалась, пришлось по старинке, в темноте на ощупь. По привычке уложил Злату в ее спальню, собрался уже уходить. «Ты куда?» — голос девушки был совсем не сонный, а буквально мгновение назад не подавала признаков жизни. «Злата, Злата, в следующий раз, когда захочешь покататься на ручках, просто попроси, Дина снова провели». Правда, ведьма уже, наверное, решила, что можно забыть, для чего на самом деле нужны ноги. Конечно, такие перспективы Дену никуда не уперлись. «Золотой в час, у меня и часы есть, и сколько я уже успела прокатать». Это была тестовая поездка, первая, она бесплатна, Дина тоже отпускала напряжение после банкета. «А можно не деньгами?» — коварно предложила девушка. «Завтрак в постель меня устроит», — вальяжно разрешил Ден, закрывая за собой дверь. «Милый, я не могу носить тебя на ручках, но так хочется завтрак в постель». Злата приняла ванну и, благоухая свежестью и яблоками, нашла Дина в его спальне. «А не расскажешь, где такое бывает? Я уже хочу там жить». Ден уже практически уснул, просыпаться не хотелось, но в мозгу свербело предчувствие, что за него взялись всерьез. «Девочка, твоей папе не хватило сегодня приключений, ей нужно срочно добавки, она в этом уверена», — сонно предположил Ден. «Девочке не хватает ласки», — капризно заныла рыжая, потолкав Дина, и поняв, что проще растолкать камень, согласилась на меньшее, ну или тепла. Пришлось подтянуть к себе и прижать сильнее, чтобы не дергалась. «Спать, значит спать», — отрезал Ден. Утром завтрака в постель, слава светлому солнцу, не было. Это просто неудобно и непонятно зачем, за столом удобнее. Проснувшись, Ден нашел в своей кровати спящую Злату. Посмотрел часы. Раннее утро. Послушал, вроде идут. Встал, собрался. Злата спала. Обычно она убегала рано утром, может, заболела. Уже выходя из комнаты, забеспокоился, вернулся проверить, как она. Потрогал губами лоб, вроде нормальный. Показалось, что у нее сухие губы. Пальцами проверять не стал, ничего бы не почувствовал. Коснулся губами. Женские руки обвили шею, и мягкие губы прошептали. «Ты такой милый, буди меня так всегда». Спускаясь к еде, Ден продолжил возмущаться. «Эт, она нас постоянно разводит, просто как кроликов». «Да спала она, успокойся. Кому мы нужны?» Эт явно стоял под лучами черного солнца, устала вчера, а тебе сразу заговоры мерещится. Сделал бутерброды, красиво, кривой горкой, разложил на тарелке, с кружкой горячего чая и довольным лицом, собрался наслаждаться наступающим днем. Не получилось. Вошла Злата, забрала из руки надкушенный бутер, и, подхватив кружку Дина, уселась напротив. Нагло смотря большими темными глазами, принялась есть нашу еду. Ден рыкнул. Злата, оставив кружку, но подхватив тарелку с любовно приготовленным завтраком, умчалась в кухню. Пришлось ловить сбежавшую еду и заодно Злату. Бутерброды ели вместе. Злата вертела кулинарный шедевр, рассматривая его со всех сторон. Интересная задумка, но каша лучше. Ден, ты мне нужен будешь вечером в мастерской. Мне нужны свежие идеи. Почему ты решила, что у меня они есть? Ден удивленно посмотрел на кутюрье. Я вижу в твоих глазах, тебе есть чем меня удивить. Ден покачал головой, но спорить не стал. Согласно кивнул, и довольный, что все дела решены, собрался по своим делам. Но Злата продолжила нарезать задачи. У меня появился новый заказчик, пришел с рекомендательным письмом. Попросил об услуге. Клиентка просит необычный костюм для верховой езды. Клиент не может отказать столь влиятельной особе. Но своих идей нет. В чем проблема? Мне он не нравится. Боюсь, будут проблемы с заказом, не только с деньгами, этот сноб явно не собирается ничего платить, но и с моей работой в целом, ему не нужны конкуренты, и этот визит больше похож на проверку моих возможностей. Даже если я сейчас поскромничаю, все равно, через какое-то время он вернется, неожиданно вернется. Злата рассуждала вполне здраво, и такое ведение дел норма, не только в этом мире. Хорошо, я понял. Ден допил чай и поехал в мир больших денег и больших дядь. На бирже стоял Лор и Кипиш. Ден не рискнул заглядывать в зал, прошел сразу в кабинет. Как новичку и мелкой рыбешке, ему никаких кабинетов не полагалось. Ден его тупо отжал. За инсайт, который подкинул одному, не очень успешному маклеру. Маклеру это не помогло, но кабинет назад забрать у Дена никто не решился. Кабинет, это конечно сильно сказано. Пыльная конторка, пенал, стол да пару стульев. Больше ничего не вошло. А еще Ден. В чем секрет успеха Дена? Да все просто. Ден пришел не зарабатывать, Ден пришел на охоту за большими парнями. Он следил за ними, видел, когда они начинали активно себя вести, и сопоставлял со своими знаниями о прибытии их караванов. Правда, он еще договорился с двумя мастерами, теми, кто в основном приводил караваны на главную базу, и забирал лучшие образцы товара, по практически двойной цене. Но это же такая ерунда, и никак не может повлиять на свободный рынок. А почему мастера согласились работать с Деном? Да потому, что он был своим парнем из долины. Ден, после всех сделок, оставался при своих средствах. Но в последний раз, биржа, при постоянном дефиците редких артефактов, подбросила цены вверх. Только Ден не выбросил товар на рынок, не стал жадничать, а продал ремесленникам по более низкой цене, чем на бирже, и все равно остался в неплохом плюсе. Все остались довольны, кроме больших парней. Дина вычислили, но он и не прятался, и вот теперь будем смотреть, насколько серьезно его воспринимают. Сегодня сделки не планировались, но наблюдательный пост Ден решил не покидать, он на задании. А назначенная встреча — это просто мелочи, это нужно большим парням, у Дина и так все хорошо. Проверил, как идут торги, перекинулся парой слов с теми, кто был к Дену без претензий. На хорошие отношения рассчитывать не приходилось. Здесь каждый друг для друга, барсик. Время тянулось медленно. где ну не спеша подошел крепкий старик, в шляпе, похожей на ту, что носит Ден. Давно из долины, Ден посмотрел коллеге в глаза, а в том, что это коллега, Ден не сомневался. Глаза — визитная карточка солдата долины. Несколько месяцев, Дену стало интересно, о чем пойдет разговор. Старик криво улыбнулся. «Думаю, ты там был, когда восстали стрелки. А судя по акценту, ты был со стороны царства. И зная ваших, уверен, что ты резал именно стрелков. Я прав». Ден кивнул. «Если не секрет, как долго ты участвовал в этой бойне?» Ден, не отрывая взгляда, смотрел в глаза старика. «Я еще не закончил. У меня сына убили стрелки». Старик улыбнулся уголками рта, и он не отомщен. «Я буду приглядывать за тобой. Думаю, нам с тобой по пути». Ден снова кивнул. Старик вернулся за свой стол. Рядом стояли две его копии, разных поколений, но сомнений в том, что это близкие родственники, не возникало. Парни ходили по долине не первый год, это было видно и по жестким взглядам, и по скупым, выверенным движениям. В холле началась суета. «Вот это, смотри, это к нам гости», — Ден оживился, похоже, ожидание закончилось. «А раз дяди пришли до обеда, то наверняка нас восприняли всерьез. Предлагаю подняться в кабинет, будем ждать там». Эд был серьезен. «Соберись, ошибки могут быть фатальны, не только для нас». Ден все же решил остаться. Настрой и так был серьезен, старик очень вовремя напомнил, зачем здесь Ден. Группы людей входили в зал, многие оживленно переговаривались, но главная акула еще стояла в холле, ждала, когда разбежится мелкая рыбешка. Первый к Дену подошел барыга, близко приближаться не стал, только показал пальцем вверх. «Понятно, кабинет председателя. В кабинет Дена, эта гоп-компания явно не поместится, но первыми мы не пойдем. Мы начальство и сами решаем, когда приходить. Остальные скромно ждут». Вальяжный господин, в дорогом костюме, прошитый золотой нитью, неспешно проследовал мимо. Ден выждал пару минут и пошел по следам. Охота началась. Азарт начал разгонять кровь. Страх, если и был, то только от того, что провалит дело. «Серьезней, Ден, не увлекайся», — Эд попытался сбавить обороты. «Понял, не кипишуй». Ден понял, что когда-то проговорился при Злате, а она поняла смысл слова. «Работаем по плану». «У нас есть план», — удивился Эд. «Почему я его не знаю?» «Конечно, у меня всегда есть план. Запасной, так точно, всегда». Ден не стал уточнять, какой, это его сам придумал. «Когда нет плана, всегда можно использовать стандартные наработки. Они не всегда срабатывают как надо, но часто это намного лучше, чем ничего. Например, убить всех, кто против тебя. Вполне действенный план, помогает остаться живым». Команда джентльменов, сопровождающая босса, расположилась в коридоре. «Понятно, рожей не вышли, по кабинетам рассиживаться». Ден не спеша приближался к двери, толпа перед дверью расступилась, пропуская немалую тушку, по одним им понятным признакам определив, кому уступать, а кого съесть. Но съесть Дина им в голову не пришло. «Правильной дорогой идем», — оскалился про себя Ден. Ему нужен был настрой на схватку. Наступал важный момент. Если он облажается, придется идти долгой дорогой. А долгая дорога может окончиться плохо для парней из долины. Парней, которые не подозревают о том, что возможно сейчас решится, будут ли они жить дальше или погибнут в намечающейся бойне. Ден остановился перед дверью, улыбнулся, придавливая всю суету внутри себя. Почувствовал дар. Вдох, выдох. Ден смотрел на дверь. Дверь, которая делит сейчас на живых и на мертвых. «Войди и подели правильно», — спокойно сказал Эд. Ден открыл чертову дверь. Глава 6. Путь к этой двери был долгий. Придуман и подготовлен был Нидином, и прошел Ден его не в одиночку. Это была одна из операций, разработанная, но не осуществленная даргорским аналогом ФБР. В свое время была признана экономически невыгодной и недостаточно эффективной для подрывной деятельности. Батя подключил связи в службе охраны царства, и ему помогли, по старой дружбе, в полезном для царства деле. И использовать, как операцию внедрения, придумал тоже не Ден. Даже операцию «Вечеринка» большей частью разработала и воплотила Злата. Но точкой кристаллизации был Ден. Он же был тараном, инструментом, вокруг которого строилась операция. Его дотащили, сбив по дороге тех, кто не успел отскочить, подтащили к этой двери, дали импульс для удара. Но бить будет Ден. Впервые испытал мандраж. Было жизненно важно сделать все по максимуму. Ден придумывал сотни планов, и большинство не воплощал даже до середины. Ну, не получился, подумаешь, сверстаю новый. О, поем пока шаурмы. Стандартное окончание его мыслей в случае очередного провала. Здесь и сейчас все было не так, абсолютно по-другому. Сейчас не будет шаурмы, сейчас будет прах павших на алтарях, прах тех, кому повезет, и их сожгут. Ден видел этот огонь и сжигал сам. Дверь распахнулась. С ледяным спокойствием Ден медленно прошел в центр комнаты, посмотрел на приготовленный ему стул, старый и знакомый, внимательно осмотрел сидящего за столом олигарха, решил, что фигуру за его плечом осмотрит позже. Изменил маршрут и подошел к окну, стал вдумчиво осматривать площадь, на которой стояло здание биржи. Пауза затянулась. Ден не торопился. «Не суетись», — напутственное слово Эда. Ден, сжав зубы и практически не моргая, ждал. «Так что ты хотел такого интересного нам предложить?» — сочным и густым голосом озвучил олигарх. «Не выдержал первый. Будем работать», — Дина немного отпустила. «Ден, соберись. Похоже, Эда колбасила не меньше. Меня устроит место в биржевом совете, без права голоса, но с пакетом акций, привилегированных. 0,5%, думаю, будет достаточно скромно». Ден не стал наглеть и жадничать. «Ну почти. В СЦ рекомендовали только место в совете». Олигарх хмыкнул, не рассмеялся. «А вот это плохо. Талант работал, Ден видел вариации, и они вели не туда. Что ты можешь предложить взамен?» Устало и с раздражением, сквозь зубы бросил олигарх. «Торопиться нельзя, нельзя показывать интерес. Если почувствуют твою заинтересованность в них, станет намного сложнее получить нужный для тебя результат». Ден, как мантру, крутил в голове фразу, сказанную ему одним ушлым дельцом. «Я однажды подумал, как бы я хотел чувствовать себя на бирже. И первое, что пришло в голову, уверенно, неважно, растет цена или падает, я хотел бы получать свои деньги. Зачем метаться или торопиться, если твоя прибыль зависит от количества, а не от качества сделок?» Ден бросил олигарху кость. Олигарх, нет, не поймал, он остановился в раздумьях. Брать или идти дальше? Он думал, Ден чувствовал это спиной. Человек в расшитом золотом костюме, не из тех людей, кто сидит за графиками и отчетами. Этот человек не считает деньги суммами меньше 1000 золотом. Он не заставляет людей работать и не контролирует конечный результат. Для него это ничтожно. Он назначает своей милостью на эти посты людей, забирает прибыль и карает не справившихся. Но он не верхний этаж пищевой цепочки. Он ключ к дверям на этот этаж. И Дену нужен этот ключ. И у тебя есть идеи, как можно так устроиться? Насмешливо снисходительно бросил обратно олигарх. Нет, олигарх не бросил кость. Кость он решил пока положить рядом. Ден, не спеши. Голос Эда звенел азартом. Сам он явно спешил. Ден и не спешил. Он неожиданно увидел узор разговора. Правильный для себя узор. Настолько правильный, что ему даже стало неинтересно разговаривать. Равнодушно ровно ответил. Уже есть результаты. Олигарх постучал пальцами по столешнице. Повозился в кресле, шурша одеждой. По завершению всех предварительных манипуляций Ден услышал. Через неделю в субботу наш охотничий клуб устраивает загонную охоту. Приглашение вам доставят на дом. Там с тобой встретятся люди, любящие надежность. Олигарх покинул кабинет. Ден так и не обернулся. Какие мы важные. Эд, как тебе этот кандидат в покойники? Ден не был уверен, что все прошло супер. Я бы так не смог, сорвался. Эд честно оценил свои шансы, надо выпить. Нет, братан, бухло под запретом, сказочно обломал Ден, драки только по необходимости. Рабочий день решили досидеть, нужды не было, но и показывать, насколько была важна встреча, не стоило даже намеком. Периодически выходил в общий зал, создавал видимость работы. Большой дядя торчал в своем кабинете, и наверняка за Дином ведется наблюдение, такие вещи не пускают на самотек. Так, Эд, уверен, за нами с тобой бдят, и похоже, это надолго. Ден начал накидывать новый план, изображаем аристократа в изгнании, вынужденного стать дельцом. Мы не должны выделяться в славных рядах элитной банды. Мы же банда, Эд, мы, может, и банда, а вот в ряды мало попасть, там нужно остаться. Эд, наконец, обрел равновесие и занялся привычным делом, изображал пессимиста. Думаю, заскочим в нашу закусочную вечерком, навернем колбасок. Оптимизм, несмотря на это, бил ключом. Неизвестно, когда закончим со Златой. Эд был профессиональным обломщиком. Во, идея. Берем колбаски с собой, припремся с лучшим подарком для девушки, едой. Злата оценит. Ден по-прежнему не унывал. С колбасками пришлось повозиться. Хозяин колбасного рая не мог понять, почему нельзя поесть в зале за столиками. Пришлось объяснять, что супруга очень занятый человек, работает на износ, ест на бегу, шутка, где сегодняшний день и где объяснение. За полминуты запугали хозяина колбасок настолько, что он нашел не только ткань для сохранения тепла, но и корзинку для транспортировки. Не пришлось даже улыбаться, хватило взгляда. Студия Златы уже была закрыта для клиентов, но колбаски сработали как пропуск на объект. Взятого с запасом провианта не хватило. Каролина, та девушка, работающая на ресепшене, еще была на рабочем месте. Кушали колбаски и приготовленный ужин. Девушки жаловались на наплыв клиентов, что они целый день на ногах и некогда даже поесть, и что это такой молодец, заботится о бедных пчелках. Наймите еще работниц, а ты с Каролиной, работай в студии. И неплохо бы найти одну художницу, Ден замолчал. Две пары глаз уставились на Дена в удивлении. Эт, что опять не так я сказал? Ден стал паниковать. Ну, начал мотать нервы Эт, тебе одним словом или подробно? Одним словом не надо, я понял, давай сразу подробно. Ты лох, Эт начал с одного слова, ты мало того, что кормишь девушек, ты их выслушал и предложил решение проблемы, женской проблемы, тут так не принято. Согласен, лох, Ден был к себе безжалостен, но я же Злате уже помогал, так вы вроде на задании были, а тут чисто девичья раздевалка. Все понял, молчу, Ден попытался замять проблему. Эт, Злата, ласково улыбнулась, зачем художницу? Ден уже сломал мозг, думая, как вывернуться из ситуации, в которую себя загнал. Пусть нарисует на больших листах бумаги наиболее востребованные силуэты и те, которые ты хочешь продвигать. Почти в полный рост, без деталей, но лучше в движении, для предварительного настроя клиента. А уже в зеркале можно работать только по конкретной модели, так будет быстрее, ну вроде все сказал, а нет, не все, и повесить на стены, только оформить красиво, для эстетики. Девушки замерли, погрузившись в себя. Первой отмерла Каролина. Ден не думал, что она лучше Златы представляет, что он предложил, скорее наоборот. Девушка, бросив взгляд на Злату, начала, сначала украдкой, а потом смелее, облизывать взглядом Дена. Этот взгляд мне напоминает мисс смелость и мисс скромность. Начал прикалывался Эд, надеюсь, нас опять не разденут догола, главное, чтобы не запихали в цилиндр, в прошлый раз мне не понравилось, этот раз за прагматика был Ден. Ден перевел взгляд на Злату и внутренне вздрогнул. Не отрывая взгляда, девушка смотрела на Дена, она даже не моргала, и этот взгляд был такой, сканирующий, что там надумала ведьма, было даже страшно предположить, но явно больше, чем ей следовало знать. Эт, все молчу. Ден прикусил язык. Злата перевела взгляд на подчиненную, хотела что-то сказать, но передумала. Она была растеряна, и это было непривычно, а значит страшно. Так, все поели? Каролина, ступай домой, ты и так задержалась. Злата взяла себя в руки и начала раздавать указания. Эт, дорогой, пойдем в студию, хочу тебе показать мои новые идеи. Каролина с завистью смотрела на супругов. На ее лице большими буквами было написано «Хочу, хочу, вот так же хочу, два раза постолько». Девушка уходить явно не хотела, а причины остаться не было. Медленно и с неохотой ушла собираться в свой закуток. Злата вместе с ней. «Эт, а почему нам молоко за вредность не дают?» Ден наконец-то выдохнул. «Похоже, он все это время не дышал. Что ты так переживаешь? Доказать она все равно ничего не сможет». Да и слушать ее не будут, Эд был за оптимиста. Злата устанавливала специально заказанные светильники на опорах разной высоты. Делала свет, уже привычно, профессионалка, никак не меньше. Дену был указан шкаф, где рядами висели образцы ткани разных цветов. «А у тебя образцы цветовой палитры есть?» В очередной раз, не подумав, спросил Ден. «Я понимаю слова, но не понимаю смысл», в очередной раз сказала девушка. «Объясни». «Ну...» Ден задумался, 9 основных цветов, и их оттенки, от самого темного, до максимально светлого, и их сочетание, в таблице. Готовой таблицы нет, может и есть, но я никогда о таком не слышала. Злата закончила со светом, и задумчиво смотрела на зеркало подиума, но, такая таблица нам бы пригодилась, составлять самой, пока нет времени. Ты прав, художница нам нужна. Можно оборудовать зону ожидания для клиентов, сделать альбомы с твоими моделями, не помешает витрина с печеньем и конфетами, дамам будет чем заняться, пока ожидают сеанса высокой моды. На постоянной основе взять помощника повара, готовить горячие напитки, в таких маленьких чашечках, Ден предлагал устроить VIP-салон. Придется снимать новое помещение, Злата реально оценивала размеры студии. Если мы надолго, придется снимать, но пока справляемся в этом доме, останемся здесь, Ден насадил коней, ты художница, а не промышленник. Злата кивнула. Взяв Дина за руку, модель встала у зеркала. Для начала, костюм для верховой езды, показывай все, что сможешь, а не только, что тебе нравится. Настрой был деловой, Злата включила режим творца. Закончили поздно. 30 напечатанных принтером рисунка и 10 сохранений на накопителях. По Злате не скажешь, что устала, была бодра и энергична. Нас пригласили на загонную охоту в охотничий клуб. Я так понимаю, это скорее светское мероприятие, чем реальное хождение по лесу. Ден хотел максимально подготовиться к мероприятию. Прошлая светская вечеринка принесла хорошие дивиденды, и он не намерен на этом останавливаться. Злата задумчиво смотрела на напарника. Возможно, тот заказ от борзого модельера для этой охоты. Тогда все становится сложнее. Попробую поближе познакомиться с будущей хозяйкой костюма. Нам враги на ровном месте не нужны, как и конкурентки. Да, совсем забыла. В субботу мы идем на оперу. Вот зараза рыжая, специально придумала нас позлить. Ден плакал. Внутри Эд не понимал, что такое опера, и почему Ден в такой печали. Не переживай, Эд, у тебя все впереди, поверь, ты оценишь. Ден злорадствовал, а че, не только ему страдать. И завтра, ты мне снова нужен здесь в студии. Эдик, солнышко, ты мне столько времени экономишь, и так меня вдохновляешь. Злата лила варенье без меры, у Дина уже все слиплось. Ден смотрел в смеющиеся глаза Златы. Конечно, дорогая, раз надо. Получив поцелуй, пошел спать. Сегодня был нелегкий день. Дену не нравилось работать на бирже. Не приведи черное солнце, работать там всю жизнь. Бессмысленная и нервная работа, когда не видишь конечный результат, когда рядом с тобой одни и те же лица, мечтающие тебя сожрать. Просто сожрать, и не за что-то, это натура такая. Приходящие новые лица, это в основном продавцы и покупатели реального товара. Таких, не более трети торгового зала. Две трети – это барыги, перекупы, спекулянты. Они пришли за легкими деньгами, им плевать на всех вокруг, у них не может быть друзей и боевых товарищей. У них нет родины, у них только деньги. Задатки в характере были изначально, но придя в торговый зал, они полностью обращаются в маклеров. Эта атмосфера не то, что давила, она не несла удовлетворения. Неплохое философское обоснование ты придумал, чтобы уйти с обеда. Эд не смог в этот раз смолчать. Светлое солнце само вело сегодня Дина. Войдя в студию, первое, что увидел, это напряженное лицо Каролины. Увидев Дина, она порывалась что-то сказать, но Ден остановил ее жестом. Молча и не спеша, вальяжной походкой, выдвинув вперед челюсть, Ден вошел в студию Златы. Картина маслом. Злата встретила его довольной улыбкой, ему были явно рады. На душе сразу потеплело. Какая она милая, иногда бывает. Перед зеркалом подиума стояла черноволосая красавица в пышном платье. Молодая, и с зачетными 90, особенно сверху. В зеркале, эта девушка предстала в жокейском костюме. Округлые, красивые бедра, плотно облегали белые брюки, ансамбль дополняли черные, блестящие, высокие сапоги, подчеркивающие длину ног, и облегающий белый топ. Накинутый сверху приталенный, клубный пиджак, добавлял стиля, вы так, благородный облик. Злата, войдя вместе с Дином, уставилась на красавицу. Губы подруги были открыты и влажно блестели, а глаза просто сияли. Ден уже видел Злату такой. В моменты, когда она была чем-то возбуждена, Эд, а че она так смотрит, Ден не понимал, ну девушка, ну красивая. Стоящая у артефакта красавица была напряжена и стояла ровно, высоко вскинув голову на длинной шее. Узкое лицо, высокий лоб, черные прямые волосы заколоты сзади в узел, тонкий орлиный нос с горбинкой, огромные черные миндалевидные глаза, крупный рот с пухлыми губами. Злата на лицо не хуже, а если улыбается, так лучше. Девушка, на которую не могла насмотреться подруга, была грустная. Замороженная какая-то, добавил Ден. Она просто страшненькая, вот и грустит, выдал непонятную фразу Эд. Ну да, мышцы ее не особо красит, но в этом свой особый шарм, зато зацени бюст. Ден подумал, вон у Златы тоже все в порядке с мускулатурой. Здесь это считается некрасивым, и у Златы все же не так заметно. Хотя согласен, тоже заметны, пытался объяснить Эд, но главное, это цвет ее кожи. Что не так с цветом? Она черная, непонятно откуда взялась, да тебя вообще не знал, что люди такими бывают, Эд, похоже, сам не определился, кто перед ним. Она не черная, она просто очень смуглая, и у нее очень приятный цвет кожи. Здесь это полный зашквар, любая жаба считается красивее ее, на пальцах объяснил Эд. О, может, она с земли, или темная эльфийка, а нет, уши обычные, ей нос поменять и готовая эльфийка. Ден все ждал, что попал в сказку, и мышцу убрать, и линзы вставить, продолжил ерничать Эд. Похоже, в файлах Дина, эльфийки ему уже попадались. Тогда проверим, может, с земли, не сдавался Ден. Проверяй, разрешил Эд. Hi, how are you? С истинно рязанским акцентом поинтересовался Ден. Девушка вскинула глаза и удивленно всматривалась в Дина. Злата, отлипнув от шоколадки, присоединилась к удивленным взглядам. Ден продолжил устанавливать контакт с инопланетным разумом. Парливо ве Франси, ты че несешь? Удивился Эд. Нихау, бил наотмашь лингвист многостаночник. Я вас не понимаю, спокойным бархатистым голосом ответила шоколадка. Она тебя не понимает, на всякий случай по-даргорски, глубоким контральто перевела Злата. Спроси у нее, откуда у нее такой красивый цвет кожи. На местном, королевском, поинтересовался у Златы Ден. Ден спрашивает, почему у вас такой красивый цвет кожи? Вновь на даргорском, спросила шоколадку Злата. Смуглая девушка впервые улыбнулась, искренне и от души. Злата непонимающе смотрела на ее улыбку, потом что-то переключилось в ее мозгу, и она возмущенно повернулась к Дену. Ден сделал вид, что он просто случайный прохожий, но в этот момент манерный голос обломал всю сказочность и теплоту момента знакомства. Нужно не различать цвета, для того чтобы увидеть в этом красоту. Это кто тут навонял? Спросил у Эда Ден. К Дену спиной стоял король попугаев в пышном и кружевном, вырвиглазной расцветке клоунском костюме. Ден немного растерялся. Эд, это что из цирка? Заказать себе костюмы приехали. Но Злата начала объяснять первое. Эд, это тот модельер, о котором я тебе рассказывала. А это мой муж, обратилась к попугаю Злата. К Дену повернулось круглое толстое лицо со свисающими брылами и нижней губой. Очередная безродная деревенщина, изрек слюнявый рот. Нас оскорбляют, радостно воскликнул Эд. Ден, дай я. Да, пожалуйста. Дену было абсолютно не жалко, особенно для Эда. Эд, не ускоряя шага, делая вид, что просто идет мимо, поравнялся с высокородным городским и с удовольствием зарядил ногой в верхнюю часть бедра, там, где сустав. Попугай упал, начал дергаться и противно скулить. Эд, а как же маленьких не бить? Начал глумиться Ден. Чушпаны не счет, бросил Эд. Это мой муж Эд, с безумной улыбкой представила клиентке девушка, а это герцогиня. Злата забыла имя, но улыбаться стало еще радостней. Я герцогиня Аннета. Дальше началось перечисление титулов и фамилий. И для кого? Для Эда. Вы серьезно? Анют, ты пока пообщайся с моей женой, я скоро вернусь. Не дослушав, Эд подхватил за воротник скулящего клоуна и поволок к дверям. Наблюдавшая всю картину Кара смотрела на приближающегося Эда, раскрыв рот. Эд изо всех сил старался не улыбаться. У них и так мало сотрудников, а так хотелось расплыться в довольной улыбке. У самой входной двери Эд, вспомнив, куда идет и зачем идет, рывком перехватил за шею модельера и, впечатав стену, немножко придавил кислород. С задумчивым видом подождал и на всякий случай поинтересовался. «Я не понял, ты че, бессмертный?» Попугай говорить, конечно, не мог, головой мотать тоже. Но он нашел выход из положения, отрицательно затряс брылами и губами. «Жить захочешь?» Получив ответ на свой вопрос, Эд вытащил тело на улицу и, свистнув кучеру экипажа модельера, сдал с рук на руки. Возвращение было триумфальным. Почти. Кара уже привычно облизывала глазами, при этом опасливо поглядывала на Злату. А вот Аня вновь приняла замороженный вид, будто ничего не было. Окинув взором помещение, кивнул Злате и удалился на кухню. Не, ну куда еще идти? Глава 7. Ден думал, сидел себе в кресле, никого не трогал и думал. Думать ведь официально не запрещено. Неофициально, то да, меньше думаешь, ценнее кадр и общая политика любого начальства, отучить людей думать. Но Ден учел этот момент и спрятался у себя в спальне. Подумать, думал Ден, чем занять себя в опере, чтобы не уснуть. Ему вот все равно, но Злате будет неудобно. Вспомни про ведьму. Злата ворвалась в спальню и с разбега плюхнулась на колени, но вместо того, чтобы заняться разными приятными вещами, обхватила ладонями голову Дина и начала рассматривать его глаза, да еще так внимательно. «Проводишь диагностику организма, рассматривая глазное дно?» — с умным видом спросил Дин. «Кто был в студии?» «Злата, похоже, где-то спрятала артефакт правды». «Эт», — совершенно честно ответил Дин. Девушка расплылась в предвкушающей улыбке. Дин занервничал. «Я так и знала», — довольно проворковала ведьма. «Давай признавайся, я съел твою колбаску, не утерпел, она так вкусно пахла. Быстро говори свое имя», — ткнув кулаком в живот, потребовала ведьма. «Она совершенно не умеет проводить экспресс-допросы с применением пыток», — с грустью в голосе прокомментировал Эд. «Ты уверен, может, она разминается?» Дин был не столь категоричен. Злата запрыгала на коленях Дина. «Скажи, я же умру от любопытства. Я точно знаю, вас там двое, и вы как-то меняетесь». Девушка неожиданно замерла, озаренная новым открытием. «Эд». Дин с опаской посмотрел в сторону двери, необходимо предусмотреть пути к отступлению. Злата попробовала начать душить Дина, но это было бесполезно, не в ее силах. Вскочив, метнулась в гардеробную Дина, уже в дверях, затормозила. «Сиди здесь, никуда не уходи, там мечи и арбалеты», — Эд сообразил первый. Дин встал и подпер стулом дверь. «Эд, или как тебя там, немедленно открой дверь», — голос Златы звенел праведным гневом. Дин молчал, молчал, когда ведьма грозила прострелить дверь, молчал, когда она обещала, что они просто поговорят, продолжал молчать, когда она клятвенно пообещала его не убивать, и лишь после того, как ему пообещали выслушать, открыл дверь. Злата вышла с арбалетом в одной руке, усталой походкой села за стол, положив оружие перед собой. Дин взял ствол, разрядил и положил обратно. Девушка не сводила с него глаз. «И какие мысли пришли в светлую головушку, если ты взялась за арбалет?» Дин был само спокойствие. «Мы были в постели втроем. Я падшая женщина», — на полном серьезе выдала девчонка. Дин не поверил. «Ни капли. Артистка, просто мирового уровня. Талантище. Златушка, нежно, как только мог», — сказал Дин. «Твой талант лицедейство. А почему ты не в театре?» Девушка улыбнулась. «Нет, не угадал, это хобби. Ну, Эд, расскажи. Женушка моя ненаглядная, я рад, что до сих пор для тебя загадка. Это делает прочным наш союз». Дин говорил правду, только правду, и ничего кроме правды. «Я надеюсь, ты согласна, что союз должен быть прочным». «Сволочь», — девушка включила злую Злату. Дин вопросительно поднял бровь. Девчонка плюхнулась ему на колени. «Эд, рассказывай», — Злата закончила играть комедию. «Думаю, твой конкурент все понял. Вряд ли он добровольно вернется. К тому же, это герцогиня, теперь явно твоя клиентка», — Дин подвел итог своего сольного выступления.